открывают папки и обмениваются короткими фразами. «Как с делом, Бару?» «Шофера отпустили. Но будем следить. Совершенно очевидно, что он врет». «В Лавилет убийство с целью ограбления. Кто им занимается?» «Будапешт сообщает, что два международных афериста выехали вчера в Париж. Один за другим комиссары покидают кабинет и, в свою очередь, приглашают к себе нужных им инспекторов». «Как с твоей вчерашней слежкой?» Женщина ночевала в меблированных комнатах на улице Вавен. «Одна?» «Клиентом. Но тот через четверть часа ушел. Я проследил за ним». «Посетители ждут приема. Они вовсе не так счастливы, как можно было бы подумать. Очень хорошо одетый невысокий молодой человек утирает тонким платком лоб. Ему к начальнику отдела по борьбе с наркотиками». «Садись». «Что ты наврешь мне сегодня?» «Я никогда не вру», — мямлит тот. «Кто снабдил Педро порошком?» «Педро — платный партнер для танцев. Умер вчера, приняв слишком большую дозу кокаина». «Это не я». «А может, Рита, твоя любовница, которая спала и с ним тоже?» «Неужели вы хотите сказать...» Он напускает на себя целомудренный вид. Комиссар, продолжая допрос, подписывает почту, потом медленно поднимает голову и начинает перечислять целый список обитателей Монмартра, словно все они его близкие друзья. Дело осложняется замысловатыми постельными отношениями, угрозами убийства, появлением женщины, которая танцевала с Педро, и какого-то командира кавалерийского эскадрона. Во всем этом сам черт ногу сломит. Тогда комиссар нажимает кнопку и небрежно говорит появившемуся инспектору: «Посади-ка эту скотину за решетку». Скотина делает большие глаза и чуть не плачет. «Я все скажу, я честный человек. Мой отец был государственным служащим. Порошок ему продал большой Дадо». «Следующий», — говорит комиссар. Таких дел у него каждый день несколько, и все они достаточно сложные. Но он лучше, чем кто бы то ни было, знает всех этих Жозе, Педро, больших Дадо. В общем, всю эту компанию. Время от времени он звонит вниз в отдел гостиниц. «Это вы, старина? Гляньте-ка, кто там спал вчера с Ольгой? Ну, этой веснущатой, в гостинице «Пегаль». «Спасибо». «Нет, ничего серьезного». Приемный очень приличный господин с орденом почетного легиона ждет, когда его примет главный шеф. Он уже в возрасте, чувствуется, что ему привычнее заставлять ждать, чем дожидаться самому. Наконец его приглашают. В руках у него светлые перчатки и трость с золотым набалдашником. «Господин начальник...» «Господин...» «Присаживайтесь». «Дело у меня очень щекотливое. Я не знаю...» И вот он уже плачет. Какие только люди не плачут в этом кабинете. Начальник терпеливо ждет. Он привык. Потом мягко пытается помочь. «Речь идет о вашей дочери?» «Нет, о жене. Короче говоря, она попросту сбежала с каким-то Альфонсом. При этом забрала с собой 200 тысяч франков, что уже хуже». «Вы хотите, чтобы я возвратил вам деньги?» Господин делает отрицательный жест, шмыгает носом, сморкается. «Чтобы я арестовал Альфонс?» «Нет, нет, нет, не в этом дело. Я хочу, чтобы вы вернули мне жену. Скажите ей, что я не стану ее упрекать. Это из-за людей, из-за дочери, понимаете?» Начальник снимает трубку. «Попросите инспектора Бара». «Это вы, Бара? Скажите, вы ничего не слышали о госпоже Икс?» «А? Как вы сказали?» Ладно. Улица Токвиль.